На площади перед воротами тюрьмы стояли два больших автобуса. У обоих надписи на бортах «Труппа театра». Внутри в пустых салонах светил тусклый плафон, напоминающий скорее тюрьму, чем театр. Джипы таблицы М запарковались, как положено, на разлинованном паркинге. Самые надежные вышли и образовали маленький отряд. Многие из них переговаривались с кем-то по мобилам. Похоже, что с тюремщиками. Руководящая группа, а именно хозяйка, Вадим, Алмаз, оба самурая и примкнувший к ним сочинитель Аксилотл, подошли к самым надежным, и таким образом отряд увеличился до 1500. Внезапно на площадь из боковой улочки выскочил крошечный BMW Z3. Он описал дугу и остановился на паркинге боком к линейке джипов. «Ёлы-палы», — сказал кто-то из самых надежных. «Ленка Стамескина приехала». Красавица-чемпионка вышла из своей машины и присела на багажник. В своем тренировочном костюме и со спутанной гривой светлых волос она могла сойти за младшую сестру хозяйки. Последняя вышла из толпы и стремительно приблизилась к первой. «Ты что здесь делаешь, Ленка?» «То же, что и ты!» — дерзко выкрикнула девушка. «Хочешь все испортить? А ну, убирайся прочь!» — потребовала Ашка, и тут увидела, что лицо соперницы все целиком покрыто влагой. Как видно, рыдала за рулем, пока сюда мчалась. Экки сериал! «Ашка, я тебя умоляю, не гони!» — прошептала королева грунтовых кортов. Хотела еще что-то сказать, но зашлась в рыданиях. Супруга узника тут сжалилась над сентиментальной девчонкой, что несколько лет назад приехала покорять Москву с Урала и вот так влипла в сердечные дела несчастных небожителей. «Ну че ты, девка? Ну ты вообще! Давай завязывать рыдать!» Вроде бы в шутку, вроде бы подражая своим самым надежным, проговорила госпожа Стратова и обняла Уралочку за неслабые плечи. «Ну, я тебя не гоню. Будешь с нами, Ленка. Ты же знаешь, как у нас в семье к тебе относятся. Ты ведь нам как родная». И девушка просияла, после чего хозяйка построила ее в один ряд с самыми надежными. Интересно тут будет мимоходом отметить, что два других члена семьи, а именно Алмаз и Бутылконос, выказали признаки мимолетного смущения. После этого отчасти курьезного эпизода вся группа приблизилась к проходной, а мастер Сук и мастер Шок поднялись по ступеням и возникли за стеклянной дверью перед четырьмя дежурившими в ту ночь военнослужащими. Непроизвольно, а может быть и по плану, все самые надежные взялись за свое не бросающееся в глаза оружие. Самураи же самым безмятежным образом помахали стражникам. «Давай, ребята, открывай!» Стеклянные двери отъехали в сторону. Три сержанта и старлей вышли из дежурного помещения и взяли под козырек. Первой прошла на территорию хозяйка Стратова, после чего четверо бывших мрачневецких тюремщиков, а ныне лучезарных, хоть и слегка дрожащих миллионеров, вышли на волю и заняли кресло в одном из театральных автобусов. Старший сержант Сихина взялась быть проводником в тюремных лабиринтах. Она шла чуть впереди хозяйки, то и дело поворачивая к ней восхищенно вылупленные глазенцы. Как и во всех старых советских тюрьмах, маршрут был запутанный. Лестница вверх, лестница вниз, закругленный поворот, тупик, несколько ступенек вниз, железные бугристые двери с облупленной зеленой краской. За ними снова лестницы, повороты и, наконец, большой сводчатый коридор и двери камер. Надзиратели, народ по большей части не ахти какой здоровый на вид, а дутловатые и с ноги на ногу переваливающиеся, при виде быстрой и ловкой толпы, ведомой прельстительной женщиной Стратовой, вытягивались по стойке смирно, если можно так сказать о людях с избыточным весом. По правде сказать, хоть все уже было обговорено и бабки отсчитаны по-честному, надзирателям все же было привычней видеть в такой типа публике своих клиентов, но уж никак не начальников. И вот такая чудесная картина.